Глава 10. И того, когда в конце снова заглянула в кафе, где ждала коробка сладостей для домочадцев, я обзавелась неплохим списком ништяков. Помимо перечисленных соды, масел и специй, в дряхлой телеге лежали несколько свертков плотной бумаги, пищи и принадлежности и чернила разного цвета. Пока не уверена, как скоро получится применить это для создания, например, меню таверны, но пусть лучше все нужное сразу будет дома, когда понадобится. К тому же не тяжело, на колесах-то. Еще я прикупила все компоненты для майонеза, вроде уксуса, яиц, соли и лимонного сока. Вспоминала рецепт с трудом, но что-то таки пришло. И почему я лучше помню, как варить самогон или мыло, но проблемы с простым майонезом? Вот где бумаги не хватало. Эх, ну вообще я собиралась просто закупить соусы, но как глянула на цены, чуть дара речи не лишилась. Сама. Сделаю сама. Накрыто все это добро было одеждой, но не только моей. Заколупала продавщицу на рынке, которая торговала простенькими платьями и штанами. «Да, вон та! Моя матушка прямо такого телосложения! Есть у вас на нее платье?» «О, а мужскую одежду на размер примерно вот этого мужичка!» «Простите, я не заговаривала с вами, просто отец похожего телосложения, а я ему выбираю подарочек. Извините, если потревожила». «Лэри!» хмыкнул тот мужчина. «Не стыдно вам родители в обноски одевать? Хотя сама вон какая краля!» «Обноски?» Тут же сагрилась на эту продавщица. «У кого тут обноски? На себя посмотри!» И недовольно поглядывая на удаляющегося грубияна, который умчался прочь так быстро, что я даже не успела что-то колкое в ответ придумать, достала из-под прилавка лучшие наименования. Таким образом, помимо тряпок для себя, я приобрела одежду для всей семьи. Даже безымянного карманника не обделила. Ему-то первому вообще надо, а то и правда обноски носит. Вот, а чтобы шматье не разлетелось по пути, сверху положила рулон наждачки и несколько столярно-слесарных инструментов. Эх, помню, как недоумевал мастер, продавший наждачку. «Нет, ну а что? Не хватало мне еще занос в жопах посетителей. Обработаю все рабочие поверхности столов и стульев для гладкости». После моих кратких пояснений о цели покупки наждачки, мастер предложил в довесок бесплатно... Ох, мое любимое слово сегодня, после скидки, разумеется, ибо она тупо чаще случалась. Какой-то раствор для обработки дерева, который как раз подойдет в данном случае. Что-то вроде местного лакировочного покрытия. С таким скарбом, предвкушая, сколько охренительного мыла скоро забодяжу, я потопала домой. Старалась от греха держаться больших, широких и людных улиц, но это не помогло, и причина стала ясна почти сразу. Улица, по которой я шла, выглядела совершенно обычной, разве что безлюдной. Я старательно тащила телегу вперед, глядя под ноги, чтобы не споткнуться или не наехать колесом на камень, потому как в квартале воров за дорогами не следили от слова совсем. Но что-то заставило встрепенуться. Обернулась и заметила, что идущим за мной людям почему-то рекомендуют свернуть. Это видно по жестам самозваных регулировщиков, а впереди меня уже ждали. Всего трое? Даже смешно. А нет, пятеро. Ого, на одну хрупкую девушку? Эко же они в себе не уверены, должно быть. Хм. И грабители явно не ожидали увидеть у меня самодовольные ухмылки. Что ж, я из тех, кто не дожидается, пока ударят, а бьет первым. Это и преимущество сразу, и избегаем удара, который может оказаться таким, что уже не встанешь. Лучше самому вдарить посущественней. «Что, мальчики, пришли помочь тащить тяжелый груз?» Хохотнула я, отпуская телегу и прикидывая схему нападения. «Как мило с вашей стороны. Но жаль, в нашем мире ничто просто так не делается. Оплатить мне вам нечем. К тому же я и сама вполне справляюсь. Так что вынуждена отказаться». Наемники чуток опешили, как и их наниматель, который, потеряв от шока равновесие, вывалился из-за ближайшего угла, откуда подслушивал и подсматривал. «Брут! Ой, кое-кому скоро не поздоровится!» «Бежим лучше!» Раздалось позади. «Я реально такая пугающая? Или только вид сзади?» Нет, напрасно приписала себе чужие заслуги. Снова обернулась и застыла на месте с раскрытым ртом. Картина маслом. В центре перекрестка стоит огромный мужик ростом ближе к 3 метрам. Этакая гора мышц, наряженная в набедренную повязку и шлем с яркими перьями, лежащими опущенным хохолком. Нет, хохлом, учитывая их длину пониже лопаток. Кожа смуглая, глаза горят, в руках увеличенных размеров отбивной молоток. Молот. С шипами такой, на бьющих поверхностях, прямоугольный, каким обычно повара мясо на кухне дырявит перед жаркой. За спиной еще и копье торчит. Кого-то он мне неуловимо напоминает. Впрочем, неважно. Вокруг мужчины собрались 3 грабителей. Четвертый пытался одного из них оттащить, но эти подельники, заступивших мне дорогу ребят, почему-то не замечали очевидного. Пытаются не пустить этого воина на улицу, где мне устроили засаду, но он решительно не понимает, почему. Не знаю, что они там пытались ему втолковать, но мужчина, похоже, все понял правильно, в том смысле, что сообразил. «Девушка в беде». Вообще, справиться я могла и сама, заодно проверяя атакующие способности магии льда. Но какая же уважающая себя нимфетка откажется, чтобы за нее заступился такой рыцарь? Мне часто говорили, будто я маньячка, что подтверждает родившаяся в голове мысль. Посмотреть бы, как он этим молоточком размахивает. Мужиков почему-то жалко не было. Тем более ни одного из них в своей таверне не припомню. Но это делает честь моим посетителям. Не купились, если Брут вообще предлагал. Тем временем воин двинулся ко мне, сурово зыркая на присутствующих. Даже ребятки с другого конца улицы, также занимавшиеся регулировкой движения в обход засады, решили подтянуться на помощь товарищам. Попытки остановить мужчину привели лишь к тому, что он схватил самого настырного грабителя и швырнул его в сторону, как тряпичную куклу. «Я невольно присвистнула! Вот это силища! Мне бы такого в напарнике, когда охотница за головами была! Хе, а какой размер бронежилета ему надо? Такие вообще выпускают?» Да, ну и мысли же проносились в моей голове, когда гора мышц проплывала твердой агрессивной походкой мимо. Грабители все это время, оказывается, что-то злобное кричали ему, угрожали. Я только сейчас сообразила, засмотрелась. Сапоги у него тоже весьма ничего. Такие кости ломать могут, если хорошенько наступить. Вот это персонаж! Честное слово, не ожидала. Собственно, наемники тоже не ожидали. И, словно не замечая, насколько опасный это соперник, кинулись на него с мечами. Повыхватывали из ножен, заорали и... встретились с каменной стеной. В переносном смысле, хотя так и не скажешь. Первого нападавшего воин ударил плечом в лицо, протаранил. Бедняга отлетел назад на несколько метров и пропахал затылком песок, а остальные еле успели отскочить, столь неожиданно все произошло. замерли. И тут вдруг словно кто-то сдвинул переключатель. Самый массивный из них голос возмутился, мол, «Ах ты, мразь!» И все кинулись скопом на новую цель, позабыв о старой. Я же бочком отодвинулась поближе к телеге и наблюдала. Воин поднял молот и с легкостью отразил первое нападение, выбив меч из рук самого неуклюжего грабителя. А дальше градус жестокости стал стремительно подниматься вверх, как и мои брови. Один нападавший принял удар грозного оружия на грудь и, ухнув, опустился на землю бесформенным мешком. Другому воин кулаком выровнял лицо, третьего сбил с ног быстрой подсечкой и сверху опустил молот, кроша грудную клетку в кашу. Локтем с металлическим креплением проломил череп еще одному. Следующему расплескало мозги по стенке мановением молота. Его товарищ получил пинок ногой в колено, упал, заорал, но рот его был заткнут тем же сапогом, а челюсть неудачника поскакала по полу. В прямом смысле, ага, речь не об удивлении. Кто-то умудрился подобрать со спины, но громила перехватил лезвие его меча голой рукой. «Голый, Карл!» И снизу обрушил молот на подбородок державшего оружие идиота. Или нет, не идиота. Этот хоть хитро поступил, пытался зайти со спины. Идиотом оказался последний выживший в заварушке. Он, схватив свое оружие двумя руками, Аки ножик для колки льда поднял его высоко над головой и, крича нечто нечленораздельное, ринулся на обидчика. Воин принял удар головой. Ой, нет, он наклонился не для того, чтобы боднуть, просто схватил идиота двумя руками и поднял над головой. Грабитель верещал, как безумный. Ему вторил воин, и под свой рев он напрягся и... разорвал мужика пополам, искупавшись, полившейся кровище и кишках. «Бытовое фэнтези? Точно? Автор, ты там в норме?» О, озарение наступило внезапно. Шао Кан, один из персонажей Mortal Kombat, вот точно так же разрывал. И внешне напоминает чем-то его неуловимо. «Кое-кто...» Главу писал после зарубы в компьютерную игру. И вот это воплощение игрового персонажа стояло теперь и смотрело на меня, пытаясь отдышаться после знаменательной битвы. А на заднем фоне, подобрав остатки здравого смысла, улепетывал Брут. Только пыль позади клубами вставала. Затянувшееся молчание надо было нарушать, неловко как-то. Я не нашлась сказать ничего лучше, чем... «Шао Кан?» «Когорок!» — рыкнул мужчина. «Очень приятно. Ларин, вам случайно не нужен номер? Может, хотите остановиться в моей таверне? Там помыться можно будет как раз. И поесть, а еще выпить при желании. Плевать, что придется снова уступить свою комнату. Вообще не волнует. Мне нужен такой постоялец, или я просто не готова так легко выпустить из рук настолько явственное напоминание о родном мире? Да, и кого я обманываю? Не просто так он тут появился. Точно, новый второстепенный персонаж, как и воришка. Юху! Набираем банду, это же очевидно! И такой вот ее член точно пригодится». «Ох, вот это подфартило! Я не упущу его ни в коем случае. Мне очень нужны вышибалы в таверну, да. Тем более, учитывая, на что готов пойти неудавшийся жених. Пусть я могу и сама защититься, но предохранение лишним не бывает». «Не откажусь!» Слегка удивленно ответил воин после некоторого раздумья. Я улыбнулась и засмеялась. Сначала хихикнула неверяще, но это быстро перешло в такой классический смех киношного злодея. «О, да! Муахаха! Я определенно воспользуюсь предоставленной возможностью! Автор, благодарю за подгон!»